Глава вторая. Трещал мороз. Деревья вязли в кружке пунцовой стужи, пьяной, как крюшон. Скрипучий сумрак раскупал игрушки и плыл в ветвях от дола отрешен. Посеребренных ног роскошный шорох пугал в полете сизых голубей, волокся в дыме и висел во взорах воздушным лесом елочных цепей. И солнце диск, едва проспавшись, сразу бросался к жонке, и, круша сервиз, растягивался тут же возле вазы, нарезавшись до положения рис. Причин среди этой сладкой лихорадки нашлось немало, чтобы к Рождеству любовь, с сердцами наигравшись в прятки, внезапно стала делом наяву. Был день. Спекторский понял, что не столько прекрасна жизнь и Ольга, и зима, как подо льдом открылся ключ жестокий, которого исток она сама. И чем наплыв у проруби громадней, и чем его растерянность видней, и чем она милее и ненаглядней, тем ближе срок. Это дело дней.